Эпилог. Свадьба. Моя первая свадьба в обоих мирах. И пусть я постаралась заранее хорошенько подготовиться и тщательно проконтролировать все нюансы, я все равно волновалась. И в то же время была очень счастлива. Мы с Кейраном не стали приглашать много гостей. Император тоже не приехал, только прислал поздравления и подарки. Своё желание устроить повторную свадьбу мы объяснили так, что первое происходило скромно и наспех, да еще и вынужденно. А на этот раз нам хотелось заявить о своем желании быть вместе всему миру. О моей тайне никто, кроме генерала Илианы Акрис, не должен был узнать. Кстати говоря, демоница совсем не удивилась, когда я сказала ей, что не планирую проводить ритуал обратного обмена и возвращаться. Возможно, она смогла заглянуть и в мое будущее. Кого бы мне хотелось видеть на моей свадьбе, так это Дэрила. Но принц не смог приехать. Может, оно и к лучшему, потому что возбуждать в Девардисе ревность я больше не желала. Мы с ним уже достаточно друг друга подразнили. Хватит. Отныне только доверие и искренность. Мое платье, белое, кружевное, открывало плечи, подчеркивало изящество фигуры и белизну кожи. К нему очень подходили жемчужные украшения тонкой работы и обручальный браслет, ставший теперь моей главной драгоценностью. Кейран, как обычно, оделся в черное, что ему очень шло. Разве что рубашка, как и положено для костюма жениха, была белоснежной. Вместе мы смотрелись великолепно. О чем мне и сообщила моя говорливая служанка по имени Майти. Простодушно добавив, что уж она-то всегда знала, что наши с генералом отношения придут именно к такому результату. И что она уже приготовила наряд для первой брачной ночи. Да-да, еще развратнее того прежнего. Сама свадебная церемония оказалась довольно простой, но в то же время трогательной и волнующей. Когда мы с Девардисом обменивались супружескими клятвами, мое сердце билось как сумасшедшее. А его взгляд, в нем было все: нежность, страсть, желание. Вдвоем мы вступали в новую жизнь, начиная ее без обмана, с чистого листа, чтобы вместе написать на нем историю нашей любви. За клятвами последовал поцелуй, перед которым наши руки связали прочной красной лентой. А после церемонии настало время для угощений и танцев. И на этот раз я впервые ни о чем не волновалась, танцуя с мужем. Все тревоги остались позади. Ни Элспид с графом, ни заговорщики. Больше никто не мог омрачить наше счастье. Я была рада тому, что Дэрил, как и обещал, решил проблему сам. Все же одна без него я не смогла бы противостоять этой шайке во главе с высокопоставленными мерзавцами вроде Табриза. Увы, попаданки не всесильны, даже если они главные героини. Иногда достаточно сделать лишь то, на что ты способна в данный момент, не более. А еще обзавестись на своем пути друзьями, на которых можешь рассчитывать. И, конечно, любовью. Одной единственной. Такой, ради которой можно и на всю жизнь в другом мире остаться. И никогда-никогда об этом не пожалеть. Амайя. Она все же покрасила волосы. Решила оставить себе еще одно напоминание о прошлом. О той, кем была в другом мире и другой жизни. Сейчас окружающие люди называли ее Анной. Но творческим псевдонимом стала Амайя, имя, которое дала ей мать. Только по ней одной она скучала, пусть и общались они только в письмах. В новом мире, так не похожем на ее родной, Амайя стала известной художницей, девушкой-загадкой, таинственной и очень талантливой. Ей и раньше нравилось рисовать, хотя частенько приходилось делать это тайком от отца. А здесь никто не мешал и не запрещал. Недавно прошла ее выставка, а после она решила устроить себе небольшой отпуск и уехала на море. В своей прежней жизни Амайя никогда не видела моря. Она спустилась к краю берега, слушая ракочущий шум прибоя и жадно вдыхая свежий соленый запах. Разулась и босиком вошла в воду. Та оказалась освежающе прохладной. В первое мгновение Амайя даже отпрыгнула, а затем увидела, как одну ее босоножку, белую с длинными тонкими ремешками, которые так красиво обвивали ее щиколотку, утащила волна и вот-вот утянет на дно. Но кое-кто не дал этому случиться. Незнакомый мужчина, загорелый, со светлыми вьющимися волосами и белозубой улыбкой, поймал босоножку и вернул ее хозяйке. И откуда он только взялся? «Спасибо». «Вы очень красивая», — приятным мягким голосом заметил незнакомец. Он смотрел на нее так, словно не мог отвести взгляд. «Позволите вас нарисовать?» Амайя смутилась и слегка растерялась. Обычно это она рисовала других. Впервые кто-то предложил запечатлеть на портрете ее саму. Но ведь это должно быть интересно, так что почему бы и нет? «Да», — ответила решительно. «Я бы хотела, чтобы вы меня нарисовали. Здесь, у моря». Конец книги. Текст читала Тася Миролюбова.